Только мороз щелкает, как голодный кобель, зубами перед охотой. Не воздух, само огневище белым инеем стелется. Ананий тихо позвал Прокопий. Откуда-то из-под крытой завозни послышались шаги скр-скр, как по стеклу. На крыльцо поднялся человек, укутанный с ног до головы в лохматую собачью доху. Старик провел его в сени, закрыл за собой дверь, а тогда уже прошли в избу и, не задерживаясь, также молча спрятались в моленной горнице. Филя брыкался, как мерин, мычал что-то в бороду, но Миланья все-таки подняла, втолковав, что в моленной ждет отец Прокопий Веденеевич. «Чего ему среди ночи-то?» — ворчнул Филя, но тут же Миланья закрыла ему волосатую пасть. «Тихо, тихо!» — батюшка так велел. Хоть и сладок полуночный сон, а пришлось сживать его. Натянув стеганые шаровары, обулся в новые валенки, вылез из горницы, не закрыв двери. Миланья тут же прикрыла. В моленной у икон горела одна толстая восковая свеча. Отец и еще кто-то в черной борчатке черноголовой стояли на коленях. Филя тоже опустился на колени и не успел наложить на себя большой крест, как отец оглянулся и будто пронзил взглядом. «Сказывай, раб Божий, веруешь ли во Христа Спасителя, во Господа Бога, во Святого Духа и в тополевый толк, какой заповедовали нам отцы наши от века?» «Истинно верую, батюшка», — вытаращил глаза Филя. «Я тебе не батюшка, а духовник, перед которым ты должен на коленях ползать, мекинная утроба», — рыкнул батюшка, и глаза его под седыми метелками засветились угрозой. «Настал час вытряхнуть из тебя мекину, какой набита твоя башка, а так и брюхо». «Тятенька», — поперхнулся Филя, почуяв недоброе. «Тверд ли ты в вере, сказывай?» «Дык-дык, сказывай. Али кончи Христу, во хвостатое войско переметнешься. Звезду на лоб прицепишь, оборони Господь». Прокопий торжественно затянул: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. Господи, благослови раба Божьего Филимона на борение с антихристовой силой, и чтоб была ему твердь в ноги, в башку, в грудь, в печенки, в селезенку». Помолились и за печенку, и за селезенку. «Перед иконами клятву дал, помни», — погрозил отец двоеперстием. «От сего дня во сражение идешь с Антихристом, и будет тебе радость и вечное царство во чертоге Господнем». У Фили по спине мороз, а из ноздрей жар пышет. «Во какое сражение, тятенька?» «С нечистой силой». И Прокопий Веденеевич устрашающе поведал, что настал час, когда надо спасаться от Антихриста не крестом и молитвою, а топором, огнем и оружием. Антихрист опеленал всю Россию от тьмы до тьмы, и если праведники, истинно верующие во Христа, в Бога и Святого Духа, не ринутся в битву в назначенный час, то все поголовно передохнут, и никто из них не удостоен будет вечной жизни во Царстве Господнем. Но праведники не дремлют, войско собирают и одолеют потом нечистую силу. В предстоящей битве раб Божий Филимон должен, мол, отличиться храбростью, а не мекиной утробой. «Ах, вот к чему клонит батюшка, тут что-то неладно. Нет, Филя не собирается сражаться с Антихристом. Не его дело суд Божий вершить на земле, его дело хозяйство вести, от власти выкрутиться, чтоб лишний пуд хлеба не сдать в продразверстку, золотишко накопить, трудное время в ладонях перетереть, а не губить с дуру голову в каком-то сражении. Не с добром явился тятенька среди ночи, да еще человека притащил с собой, и тот стоит на коленях спиною к Филе и усердно молится. Что он умыслил?